Глава 20. Несмотря на то, что докладывать было практически не о чем, без 10:07 Ким постучала в дверь кабинета Вуди, как ей было приказано. День ее разочаровал, и она не достигла ничего из того, на что надеялась. И теперь ей придется признать, что она ошибалась, требуя, чтобы объявление о смерти было отложено. Это ничего ей не дало. «Сэр, боюсь, что мне нечего вам рассказать», — сообщила детектив, усаживаясь на предложенное место. Босс кивком предложил ей продолжить. «Мы опросили учителей и друзей Сэдди, пообщались с ее сестрой, и перед нами появился портрет одинокой, эмоционально нестабильной девочки-подростка, которая была абсолютно закрыта для всех, кто ее окружал. При этом она не была подлым ребенком, и у нее не было никаких врагов». «Судя по ее травмам, вы в этом ошибаетесь», — заметил Вуди, кивнув на экран своего компьютера. Очевидно, он как раз изучал отчет о вскрытии тела. «Во всяком случае, пока мы не обнаружили ничего необычного», — пояснила свою мысль Стоун. «И никаких подозреваемых?» — шеф нахмурился. Перед глазами Ким возникла Саффи, но она отогнала эту мысль. «Никаких, сэр». «Вы не слишком-то уверены», — старший инспектор прищурил глаза. «Ее сестра ведет себя немного странно. Они не ладили, но в этом нет ничего необычного, так что подозреваемой ее можно назвать только с очень большой натяжкой». «Что вы собираетесь делать дальше?» «С утра перед пресс-конференцией мы перегруппируем силы, и на ней я объявлю, что Сэдди была убита», — доложил инспектор. «Этого не будет», — покачал головой Вуди. Ким даже не попыталась скрыть своего удивления. Обычно шефу приходилось заставлять ее больше общаться с прессой. «Чего не будет?» — поинтересовалась детектив. «Пресс-конференции или объявление об убийстве?» «Ни того, ни другого», — услышала она в ответ. «Сэр, нам необходимо объявить об этом. Мы не обнаружили никаких мотивов для убийства Сэдди Винтерс и никаких следов, которые можно было бы использовать. Откуда мы знаем, что остальные дети в безопасности? Я благодарна вам за этот день, который вы мне предоставили, но теперь мы должны быть честны с родителями, которые могут захотеть забрать своих детей из школы. Мы не должны никак упоминать об убийстве. Это понятно, Стоун?» «Нет, сэр, непонятно», — ответил инспектор. «Прошу вас объяснить мне, почему мы должны рисковать жизнями других детей, отказываясь честно сообщить о смерти Сэдди». «Я не собираюсь объяснять вам свои решения», — прорычал Вуди. «И это точно ваше решение?» — поинтересовалась инспектор, будучи не в силах сдержаться. Шеф долго смотрел на нее, затем резко произнес. «На этом мы с вами закончили, Стоун». «Сэр, я вынуждена протестовать. Мы не можем подвергать детей. Я сказал, что мы закончили, вы можете идти». Ким направилась к двери и, хорошо понимая, что и так уже сказала больше, чем достаточно, обернулась, чтобы еще раз попытаться объяснить свои возражения. Но ее босс уже взялся за телефонную трубку.